Глава 5. Проснулся по будильнику, спустил с кровати ноги, сел и надолго замер. Утро после свадьбы. Пустота и одиночество. Впереди бестолковая суета. Погоня за миражами. Это ж надо было пообещать мертвой эльфийке. Ладно, я ничего не обещал, Ира только попросила. Она сама могла создать свой клан, у нее бы непременно получилось. У такой чудной, умненькой и решительной феи получился бы самый лучший, самый сильный клан. И ее из-за этого убили. Из-за какой-то дребедени отняли ее у меня. Суки, грязные мрази! Они уверены, что добились своего, устранили угрозу? Ну-ну. Я угрюмо усмехнулся, решительно встал и приступил к зарядке. Я уже не романтический юноша, чтобы бездумно портить себе жизнь. Хватит мечтать о том, что будет потом. Потом начинается в эту самую секунду. Пора становиться серьезнее и начинать целенаправленно портить жизнь окружающим. Под прохладным душем накал мой слегка угас. Улыбнулся с себя. На меня всегда лучше всего действовала негативная мотивация. Ну и пофиг. Главное, что она действует. Решимость моя заледенела, кристаллизовалась в непреклонную волю. Я энергично вытерся, накинул халат и в тапочках пошлепал одеваться к завтраку. В комнате Настасья расчесывалась перед зеркалом. «Ну, что опять застыл?» — сказала она насмешливо. «Одевайся быстрее и пойдем в столовую. Жду тут тебя, жду». Я без комментариев прошел в комнату, скинул халат и взялся за рубашку. «Что тут скажешь? Замучили вчера некромантов». Повысились характеристики, а модулятор, сука, молчит, как партизан. Мегамысльмаг плюс-плюс приветствует вас. Поздравляем! Ваш демон вчера действительно подверг адским мукам 5 пропащих душ. Ее характеристики повысились и достигли просто невъебенного уровня. Численное их выражение в любых единицах ничего вам не скажет. Просто поверьте, это полный пиздец. «Пожалуйста, найдите, наконец, время, чтобы посетить гильдию разума. Если это еще возможно, приходите без вашего демона». Что-то программа моя слишком часто стала материться, и Настю развоплотить уже не советует. Добрее становится, человечнее. Мое влияние, не иначе. За такими размышлениями я спокойно оделся, натянул архангельские башмаки, нацепил перевязь, колчан за спину, лук на плечо, прихватил сумку и связку стрел. «Ты сюда не собираешься возвращаться?» Настя приподняла брови. «Не сегодня», — сказал я и направился на выход. В столовой я поприветствовал всех разом. Мне нестройно ответили, и мы с Настей притулились к столу с краешку на одном стуле. Она присела мне на колено. За одним столом разместились все рейнджеры, у некоторых на коленках ведьмы, у Чивагора сразу две. Он придерживал за талии Фло и Трикси, а они мазали маслом тосты, брали сыр, ветчину, фрукты, загребали ложками творог со сметаной. Его кормили и себя не забывали. На них осуждающе поглядывали рейнджеры, коим ведьм совсем не досталось. С одной стороны, происходящее тянуло на злостное злоупотребление положением. Но с другой-то это все могло сойти за лечебные процедуры. Глаз же у Чивагора дергался. Пусть на его довольной морде не осталось никаких следов нервного тика, процедуры могут иметь укрепляющее значение с целью профилактики рецидивов. За столом также присутствовал Товарин. Культурненько попивал чай с плюшками. Причем чаем Чаги угощал только друида. Остальным, и даже мне с Настей, предложен был кофе. Мы возмущаться не стали. Демону пока без разницы, а я с утра и сам предпочитаю кофе. Товарин сказал, что служебных повозок он достал всего 2 с его личным экипажем. На весь поселок условно свободная только карета управы для официальных поездок в Римус, а также всего 3 кареты экстренной помощи на все случаи жизни, кроме пожаров. И у пожарных 3 повозки, если с бочкой считать. Понятно, что снимать их с дежурства немыслимо. Пришлось обращаться к частникам. Для мертвецов получилось арендовать фургон службы доставки ресторана. У них еще и очень хороший магазин деликатесов. А для живых прогулочные экипажи для выезда на пикники от всех 3 местных борделей. Его, Товарина, личный экипаж и экипаж префектуры для представительства. Все повозки с кучерами, а в доставке снабдили большими длинными мешками. На круг все обойдется в 20 золотых, и то учитывая административный нажим, за который товарин нисколько себе не посчитал. Я без возражения отсчитал ему монеты. Друид убрал золото и сразу принялся поторапливать. Дескать, транспорт дожидается у ворот, перегородили полулицы, и надо бы уже грузиться, пока утро. Чаги заполошно метнулся на кухню списком. «Подождите!» Вытащил волоком большую корзину, а потом вынес корзинку полегче. «Тут белье, кое-что из подарков, чай и к чаю немножко», — пояснил он и смущенно добавил. «Когда тебя ждать? И какие будут указания?» Я сделал строгое лицо и серьезно заговорил. «Первым делом выкинь старую калитку». «Но к ней же зуделка!» — воскликнул маленький эльф. «Вот именно!» — сказал я важно. «Ты меня прогоняешь?» — ужаснулся Чаги. «Я не могу прогнать тебя, ты же в клане!» — произнес я торжественно. «Но и слугой ты уже быть не должен. Давай ты будешь соратником!» «Это как?» — спросил он с интересом. — Делай по дому, что следует, а в свободное время жарь своих кузнечиков. Смотри и слушай, как выглядит народ, что обсуждает. Отмечай, сколько гуляет эльфов, сколько туристов. Внучат привечай с приятелями. Кстати, Ира тебе на хозяйство дала денег? — Да, вождь, все ваши монеты в специальном шкафу, — почти не пискляво ответил Чаги с очень серьезной мордочкой. — Я тебя понял и сделаю все по твоей воле. — Ну вот и славно, — благодушно сказал я и обратился к собранию. — Тронулись? Скипа и Ральчи вцепились в корзинки помогать нести, а остальные рейнджеры отправились с Чивагором паковать и таскать мертвецов. Я с ведьмами, двумя этими хитрыми помогаями и с Настей пошли взглянуть на экипажи. Лошадки выглядели здоровыми, упитанными. Экипаж друида и кареты управы тоже производили самое респектабельное впечатление. Даже фургон доставки как-то смотрелся с его кричащими изображениями разных колбас, сыров и копченой рыбы. Но бордельные кибитки явно проигрывали из-за обилия рекламы. Прежде всего, судя по рекламе, здешние бордели избегали конкуренции, предпочитая специализацию. Условно, первый занимался более-менее нормальными клиентами, второй — любителями странностей, а третий — совсем ебанутыми. Я разглядывал картинки, а в башке вертелись мыслишки. Блять, не могли они догадаться, в каком я и Рене борделе. Ушастые извращенцы. Суки, обо всех судят по себе. И кто из рейнджеров поедет в карете, где во всю стенку полуобнаженные ушастые мальчики? Или тоже они в кожаных шортиках и с ошейниками? Впрочем, изображения ушастых красавиц с большими сиськами также создавали превратное представление о пассажирах. Ведьмы предпочли занять карету управы и заперлись изнутри. Я решительно направился к экипажу товарина, оставив технические вопросы Чивагору. Скипа и Ральчи полностью со мной согласились. Поставили корзинки в багажное отделение и полезли в салон, где выразили уверенность, что погрузят парня мертвецов и сами разберутся, кто где поедет. Они военные, тем более эльфы, должны отнестись с пониманием. Снаружи принялись дергать дверные ручки, стучать и с воодушевлением призывать не быть козлами и гондонами. Скипа и Ральчи задернули шторки. Наконец Чивагору удалось хриплым матом восстановить дисциплину. Возгласы стихли. Экипаж тронулся. Настя соскучилась, перешла в энергетическую форму и, мысленно зевнув, тоже мысленно попросила ее не кантовать до прибытия. Я отдернул шторку и стал любоваться эльфийскими видами, лениво размышляя над планом дальнейших действий. Вообще-то, как такового плана у меня не было. Просто список насущных «нужно». Например, нужно побыстрее отремонтировать и открыть казино. У денег есть отвратительное свойство быстро заканчиваться. Потом нужно серьезно заняться дровами. А для этого требуется как-то оповестить народ, нанять склад с персоналом и куда-то призвать своих зомбаков-извозчиков. Кинуть клич проще всего через сообщество дяди Вовы. Кстати, нужно будет сходить с мужиками на ограбление. Скорее всего, добыча будет состоять из ассигнаций. Это уже клики вопросы. Наконец, нужно заняться учебой в колледже. И, конечно же, у дяди Вовы. Замки очень интересные. Но гораздо интереснее, как ему удалось найти в катакомбах и приручить гигантского скорпиона. Еще я давно хотел заполучить вампиров, а у меня вдобавок аж 5 дохлых некромантов. Останутся у них какие-нибудь знания после превращения в личей? Опять же, где с ними заниматься? Точно не в эльфийском поселке, а там у меня также много дел. Нужно пройти полосу препятствий, чтобы рейнджеры повели меня в лес. Чего они опасаются в лесу? О каких владениях говорил Чивагор? И самое главное, как привлечь в клан эльфов и заставить совет его признать? Дальше гильдия разума. Сейчас, при свете дня и при спокойном рассмотрении, версия дохлых колдунов совсем не кажется убедительной. Пусть они дохлые не могли врать. Это значит ли, что сказали они то, что считали правдой? Могли их обмануть более сильные маги? Вроде бы нет. Обманом сильный маг исковеркает карму. Но ведь договаривались они с магом из храма Двуликого. Это все меняет. Проверить их слова можно, если на адрес этого Гризвина, кажется, придет письмо с указанием на логово дракона. И если там действительно найдется старый дракон, нужно просто сходить и посмотреть. Или есть способ еще проще. Нужно только создать клан Иры и устроить индейцам множество бедствий, как и сказано в пророчестве. Индейцев же, конечно, но они ж первые начали. То есть, если у меня получится организовать им бедствие, это послужит лучшим доказательством их вины. Чудно-то как. Думать не надо, только мочить. Тьфу, ёпте. Так от большого ума и становятся законченными подонками. Хотя мне-то оно не грозит. Отродясь, никакого ума не было. Значит, будем просто мочить без смысла. А там посмотрим. «Подъезжаем», — проговорил Товарин. «На посту, драги, я поверну обратно. Вам придется пересесть в другой экипаж». «А почему ты сразу не предупредил?» — возмутился я. «Я говорил, что провожу вас только до поста», — возразил он. «Ты не говорил только», — заметил я справедливости ради. «Но я не обещал ехать с вами дальше», — тоже повысил он голос. «Ты дал основание на это надеяться», — важно поднял я палец. «И что теперь? Ты отберешь мой экипаж?» — заорал друид. Я смутился. «Конечно нет, просто по-человечески прошу прокатиться с нами дальше. Мы проехали через мост, въехали в ворота». «Не хочу я с вами ехать», — сказал Товарин. «Почему?» — удивился я. «Потому что я нормальный эльф. Мне неприятно общество мага тьмы и смерти», — нервно заявил он. «Да так-то не гони!» — воскликнул я. «Мы с Ирой даже спали вместе!» «Она всегда была странной», — раздраженно ответил Товарин. «Ты назвал ее извращенкой?» — уточнил я вкрадчиво. Экипаж остановился, в двери постучали. «Я сказал только, что она была странная», — твердо проговорил друид. «Нет! Сам притащил кибитки каких-то пидорасов и говорит, что Ира была извращенка!» — не веря себе, — сказал я. В двери принялись тарабанить, что было сил, и что-то орать. Я открыл дверцу и раздраженно сказал: «Блядь, башкой постучи!» Снаружи стояли копейщики в чешуйчатых доспехах. «Что ты там вякнул?» — грозно спросил ближайший воин. «А ну, вылезай!» «На каком основании?» — возвысил голос Товарин. «Я официальный представитель эльфийской общины». «А ты, пидор ушастый, еще будешь тут пасть открывать?» — поразился воин. Хотя и был я с ним в целом согласен, меня покоробила его бесцеремонность. Я выпрыгнул с кареты и спросил: «Ты что базаришь, военный?» «А дрыщ борзый!» — радостно возвестил здоровяк в латах. От экипажа управы донесся торжествующий вопль. «Ты смотри, какие ляльки!» Я оценил ситуацию. Ворота позади и впереди закрыты. Экипажи обступили пехотинцы с копьями. Раздается матерная ругань. «Открывайте, пидорасы!» Это возле бордельных кибиток. А фургон доставки просто ломают топором. Мне все стало ясно, а Товарин затупил. Вышел и принялся кричать, что обо всем лично доложит в мэрии. Его по лицу ударили древком копья. Друид упал под молодецкий хохот. Да уж, как тут, однако, все изменилось. Вместо стражи пехота. На стенах, наверное, тоже непростые лучники. Ведь говорил Рене тогда еще всех здесь перебить. И кого было жалеть? Уродуйся теперь. «Насть!» — позвал я. «Просыпайся, подеремся!» «С кем?» — протяжно зевнула демоница. «Да здесь куча народу, дерись с кем хочешь!» — — ответил я и перешел к боевым действиям. Наглому амбалу энергетический удар в солнечное сплетение. Воин рядом лыбится с поднятым забралом. «Вертушка и челюсть долой! Теперь так, сука, поулыбайся!» Подхватил его копье и направил наконечник под подбородок третьему. Однако в данной ситуации так получится слишком долго. Народа многовато. Могу устать. Даже с Настей. Она воплотилась в истинном облике и чертовски энергично врезалась в толпу у кареты с нашими девчонками. Слишком суетится. Толком не прицелится. Я повернулся к солдатам, что сгрудились у кибиток с рейнджерами. Захватил в прицел троих. Смертельное проклятие. Потом еще троих. Упс. Отвлекают. Здесь нет опасности задеть своих. Знак огня. Напавшие на меня воины с животным воем покатились по булыжникам, объятые пламенем. Этот огонь не погасить, сам потом погаснет. Скипы и раньше взялись за мечи, прикрыли друида. Тот поднялся на ноги и помог, посылая с посоха огненные шары. К побоищу дружно подключились основные наши силы. Рейнджеры, наконец, выскочили из своих блядских повозок. Эльфы, играючи, словно танцуя, разили мечами в сочленение доспехов. Пехотинцы пришли толпой не сражаться, а грабить. Пытались организовать подобие строя, чтобы дружно встретить противников копьями. Но те не давали возможности оторваться, собраться вместе. Кому-то удавалось встать спина к спине. Друид кидал в них огненные шары. «Атас! Рейнджеры!» — истошно заверещал какой-то военный. «Ну, рейнджеры, хули-то карать?» Чуть в смысле не сбил, на которую натолкнул меня друид. «У меня же в фургоне 5 дохлых некромантов. Интересно же посмотреть, на что способны личи». Я представил себе их и мысленно воскликнул. «Поднимайтесь в бой!» В фургоне что-то загремело, он вдруг стал раскачиваться. Неожиданно с громким треском разлетелись щепками аляповато раскрашенные стенки. Показались мои красавцы. Личи я всегда узнаю, даже без посохов, корон и больших книжек. Призрачные полускелеты, полумумии в саванах загробного мрака. Они сходу взялись за дело. Вокруг них кольцами по спирали распространялось зеленоватое мерцающее марево. Солдаты, попавшие в него, хватались за грудь, судорожно кашляли, падали и катались по камням. На стенах появились стрелки, я крикнул. «Гасите лучников!» Личи послушно сменили цели. К зубцам на стенах понеслись обрывки серого тумана. Что это было и как оно действовало, без понятия. Но результат налицо. Неприятель стрелял редко и всегда мимо. Зато рейнджеры мои не потратили зря ни одной стрелы. Подстреленные солдаты валились вниз без перерыва. Я помог Насте добить шевеление на площадке и тоже снял с плеча лук. Интересно попробовать себя в стрельбе с такой дистанцией. Мои результаты, естественно, оказались скромнее. Всего 4 из 5. Со стен перестали стрелять. Услужливо открыли ворота. Ага, размечтались. Мне здесь понравилось. Я с торжеством огляделся. Двор завален мертвыми и ранеными. От останков фургона поползли какие-то уродливые, будто сломанное сплетение червей или пауки. Я не сразу понял, что это то, во что превратились вампиры на моей свадьбе. Почуяли близкую кровь, смерть. Они присасывались к умирающим бойцам, замирали на несколько секунд и ползли дальше. — Лех, сожги казарму, — отвлекла меня Настя от жуткого зрелища. — Примерно половина там спряталась. — Ага, сожги, — возмутился я. — А из кого потом будем поднимать гарнизон? — Какой гарнизон? — не врубилась Настя. — Гарнизон нашего поста, — горделиво заявил я. — Крепости нашего клана. — А-а-а, — насмешливо протянула демон. — Тогда, бонзай, выбей двери. Я одним пинком вынес дубовые двери. Снова растянулись секунды. Навстречу летят медленные стрелы, застывшие солдаты с луками и с копьями наперевес. Проскальзываю между мгновением, врезаюсь в строй. Время понеслось галопом. Удары, уклоны, плавное перемещение. Следом ворвались демон. Строй полностью разорван. Подключаются рейнджеры, а мы уже переключились на преследование и зачистку. Тьма не знает пощады. Вот и последний официальный визит. Пинаю дверь в центральную башню. На первом этаже почти никого, только бледно улыбается над стойкой лицо нового клерка. Не обращая на него внимания, поднимаюсь на второй этаж. Меня у порога стоя встречает какой-то полненький господин. «Эй, а где начальник?» — спрашиваю я. Бывший начальник оказался грязным упырем. Его приковали в подземелье. Угодливо улыбаясь, сообщил пухляк. «Теперь я начальник поста. У вас претензии к нашей работе?» «Что ты? Никаких претензий!» — говорю добродушно, схватив его за шиворот. «Так, небольшая формальность». Подтаскиваю его к удачно открытому окну, чуть нагибаю и выдаю смачного пенделя. «Ты уволен!» — сказал я вслед вылетевшему с работы управленцу. Он брюхом шлепнулся на булыжник. Из-под его туши натекла кровавая лужа. Я проворчал. «Раз упырь, сразу приковывать! Посмотрим еще, что из тебя получится!» Я вернулся во двор. Товарин уже о чем-то беседовал с Настей, принявшей человеческий облик. Я подошел. «Ну, я могу ехать домой?» — преувеличенно бодро спросил друид. «Ты хотел рассказать обо всем в мэрии», — напомнил я. «О чем?» — переспросил он. «На нас напали, хотели ограбить. Мы отбились», — сказал я на полном серьезе. «Теперь это крепость клана Ира». — Ну, так и быть, съезжу, — согласился товарин, — но только один, и вы бы отпустили уже транспорт. Куда вам по городу на таких кибитках? — Ладно, — улыбнулся я. — И раз уж я взялся рассказать, что означает «Ира», — стеснительно спросил друид. — Иду резать актив, — сказал я сурово и хмыкнул, разведя руками. — Ну, или аборигенов, тут как получится. —